6.14.7. Бедренный нерв. Причиной неврита могут быть ушиб, вывих и перелом тазобедренного сустава, заболевания тазобедренного сустава и крестцово-подвздошного сочленения, хронические и воспалительные процессы в органах малого таза. Заболевание начинается с появления болей на передней внутренней поверхности бедра и голени. При пальпации отмечается болезненность по ходу бедренного нерва и в средней трети паховой складки – ограниченное разгибание в коленном суставе и сгибание в тазобедренном суставе, затруднены ходьба по лестнице, прыжки, приседания. Резко снижается сила четырехглавой мышцы бедра и наблюдается ее атрофия. Снижены или отсутствуют коленные рефлексы, чувствительность в нижних двух третях передней поверхности бедра. В комплексном лечении применяют массаж при отсутствии противопоказаний. Массажу подвергают поясничную область, передневнутреннюю поверхность бедра и голени. На пояснично-крестцовой области применяют все массажные приемы. Смотри 6.11.3. Если неврит бедренного нерва вызван патологией в тазобедренном суставе, то используют соответствующую методику массажа. Массаж бедра и голени. Первое. Обхватывающее непрерывистое поглаживание от голеностопного сустава до паховой складки. Второе. Попеременное растирание. Третье. Глажение. Второй вариант. Четвертое. Спиралевидное растирание четырьмя пальцами. Пятое. Обхватывающее непрерывистое поглаживание. Массаж по ходу бедренного нерва. Первое. Отглаживание большим пальцем. Второе. Спиралевидное растирание большим пальцем. Третье. Отглаживание большим пальцем. Четвертое. Сотрясение или механическая вибрация плоским резиновым или полушаровидным эбонитовым вибротодом. Пятое. Отглаживание большим пальцем. Массаж заканчивают общим обхватывающим поглаживанием всей ноги. Продолжительность массажа 15 минут ежедневно. Курс массажа, состоящий из 12-15 процедур, повторяют при необходимости.